Глава 12. Серебро и опалы. Куда пропадает Дамблдор? И чем он занимается? В последующие недели Гарри всего два раза видел издали директора школы. Он теперь почти не появлялся в большом зале, и Гарри был уверен, что Гермиона права. Дамблдора по нескольку дней подряд не бывает в школе. Может, он забыл, что собирался давать Гарри уроки? Дамблдор говорил, что эти уроки ведут к чему-то, связанному с пророчеством. Гарри это очень поддерживало, как-то успокаивало. А теперь ему стало казаться, что о нем забыли. В середине октября пришло время первого похода в Хогсмид. Гарри опасался, что эти прогулки могут запретить, учитывая немыслимо строгие меры безопасности. Но оказалось, что поход все-таки состоится. Гарри очень обрадовался. Всегда приятно хоть на несколько часов выбраться из замка. В день похода был сильный ветер, хлестал дождь. Гарри проснулся ни свет ни заря и, чтобы убить время до завтрака, взялся за расширенный курс зельеварения. Вообще говоря, у него не было привычки читать учебники, лежа в постели. Как справедливо утверждал Рон, такое поведение просто неприлично для всякого, кроме Гермионы. Ей можно. Она уж так устроена. Но, по глубокому убеждению Гарри, книгу «Принца полукровки» никак нельзя было приравнивать к другим учебникам. Чем больше Гарри ее изучал, тем больше находил в ней полезного. Не только ценные подсказки и маленькие хитрости по части зельеварения, благодаря которым он приобрел такую блистательную репутацию у Слизнорта, но и весьма хитроумные заклятия и наговоры, записанные на полях и, судя по многочисленным поправкам, явно придуманные самим принцем-полукровкой. Гарри уже опробовал несколько самодельных заклинаний принца. Одно из них заставляло со страшной скоростью расти ногти на ногах. Как-то во время перемены Гарри испытал его на Крэббе с весьма забавным результатом. От другого язык приклеивался к небу. И это заклинание Гарри дважды применил к ничего не подозревающему Аргусу Филчу под общие аплодисменты. А самым полезным, наверное, было заклинание «Оглохни». От него у всех, находящихся поблизости, начиналось непонятное жужжание в ушах, заглушающее все остальные звуки, что позволяло спокойно разговаривать на уроке, не боясь, что тебя подслушают. Только один человек не находил ничего веселого в этих заклинаниях. Гермиона по-прежнему не одобряла все эти штучки и напрочь отказывалась разговаривать, если Гарри применял к кому-нибудь из окружающих заклятие «Оглохни». Сидя в постели, Гарри повернул книгу боком, чтобы удобнее было разбирать мелко написанные пояснения к заклинанию, которое, видимо, стоило принцу большого труда. Оно несколько раз зачеркивалось и переделывалось, но, в конце концов, в самом уголке страницы отыскался окончательный вариант. «Леви корпус на врбл». Под стук дождя вперемешку со снегом по оконным стеклам и громкий храп Невилла Гарри разглядывал буковки в скобках. На врбл. Это, наверное, означает невербальное. Гарри сомневался, что заклинание у него получится. Он до сих пор еще не вполне освоил невербальное колдовство, и Снег неукоснительно высказывал свои комментарии по этому поводу на каждом уроке по защите от темных искусств. С другой стороны, пока что учиться у принца полукровки Гарри удавалось значительно лучше, чем у Снега. Направив волшебную палочку в пространство, и ни во что конкретно не целясь, Гарри сделал короткий резкий взмах и мысленно произнес «Левикорпус». Сверкнула яркая вспышка, комната наполнилась голосами, всех разбудил дикий крик Рона. Гарри с перепугу уронил расширенный курс зельеварения. Рон повис в воздухе вниз головой, как будто невидимый крюк подцепил его за щиколотку. «Ой, прости!» — завопил Гарри, пока Дин и Симус покатывались со смеху. А Невилл, свалившийся с кровати, поднимался с пола. «Подожди минутку, я сейчас!» Он нашарил учебник зельеварения и в панике кинулся листать страницы. Наконец нашел нужное место и кое-как разобрал слово, неразборчиво нацарапанное под заклинанием. Молясь про себя, чтобы контрзаклятие подействовало, Гарри изо всех сил подумал: «Либера корпус!» Еще раз сверкнуло, и Рон мешком свалился на постель. «Прости!» — повторил Гарри дрожащим голосом. Дин и Симус снова заржали. — Ты уж, пожалуйста, — приглушенно пробормотал Рон, — завтра лучше заведи будильник. К тому времени, как они оделись, натянув на себя по нескольку вязаных свитеров миссис Уизли, обмотавшись шарфами и прихватив плащи и перчатки, Рон немного пришел в себя и решил, что Гарри раскопал очень даже смешное заклинание. Настолько смешное, что Рон тут же за завтраком рассказал всю историю Гермионе. «И тут опять как полыхнет, и я снова шлепнулся на кровать!» — радостно скалился Рон, накладывая себе на тарелку сосиски. Гермиона, слушая его рассказ, ни разу не улыбнулась и теперь взглянула на Гарри с ледяным неодобрением. «Это заклинание, случайно, не из твоего любимого учебника по зельеварению?» — спросила она. Гарри нахмурился. «Сразу подозреваешь худшее?» «Да или нет?» «Ну, да. А что?» «Значит, ты вот так запросто решил попробовать незнакомое, неизвестно кем написанное от руки заклинание и посмотреть, что получится?» «Какая разница, что оно написано от руки?» — спросил Гарри, старательно обходя основное содержание вопроса. «А такая, что это заклинание, скорее всего, не утверждено министерством!» — отрезала Гермиона. «А кроме того...» — прибавила она, видя, что Рон и Гарри раздраженно переглядываются. — Я начинаю думать, что этот ваш принц — довольно сомнительная личность. Гарри и Рон дружно напустились на нее. — Это была шутка! — кричал Рон, вытряхивая из бутылочки кетчуп на сосиски. — Понимаешь ты? Шутка! Для смеху! — Хороши шуточки. Подвесить человека в воздухе кверху ногами! — покачала головой Гермиона. — Кто станет тратить время и силы на такие заклинания? «Фред и Джордж», — пожал плечами Рон, — «это как раз в их вкусе. Им, ну...» «Мой папа», — сказал Гарри. Он только сейчас вспомнил. «Что?» — спросили Рон и Гермиона в один голос. «Мой папа использовал это заклинание», — сказал Гарри. «Я... Люпин мне рассказывал». Последнее утверждение не было правдой. На самом деле Гарри сам видел, как его отец применял это заклинание к снегу. Только он так и не рассказал Рону и Гермионе о том своем погружении в омут памяти. Но теперь его ошеломила потрясающая мысль. Что если принц-полукровка — это... «Может быть, твой папа и использовал его, Гарри», — сказала Гермиона. «Но, безусловно, не он один. Если помнишь, мы все видели, как целая группа людей пустила в ход это заклинание». Они заставили несколько человек болтаться в воздухе, беспомощных, сонных. Гарри так и уставился на нее. С ощущением, словно куда-то проваливается, он действительно вспомнил гнусную выходку пожирателей смерти на чемпионате мира по квиддичу. Рон пришел к нему на помощь. — Это же совсем другое дело, — уверенно сказал он. — Они применяли это заклинание по-плохому, а Гарри и его папа просто шутили. «Тебе не нравится принц Гермиона», — прибавил Рон, сурово указывая на нее сосиской, — «потому что он лучше тебя знает зелье варенье». «При чем здесь это?» — у Гермионы запылали щеки. «Просто я считаю, что это безответственно — выполнять неизвестные заклинания, когда даже не знаешь их действия. И что вы все говорите? Принц, принц! Как будто это титул. Спорим, это просто глупое прозвище, и, по-моему, он очень несимпатичный тип». «С чего ты взяла?» Запальчиво возразил Гарри. «Если бы он был начинающим пожирателем смерти, вряд ли стал бы хвалиться, что он полукровка». Не успев закончить фразу, Гарри сообразил, что его отец был чистокровным волшебником. Но он отогнал эту мысль, об этом он подумает после. «Не могут все пожиратели смерти быть чистокровными. Столько чистокровных волшебников-то не осталось», — упрямо сказала Гермиона. «Я думаю, большинство из них полукровки только скрывают». Они ненавидят волшебников из семей маглов. А тебя и Рона, например, приняли бы с удовольствием? — Меня ни за что на свете не взяли бы в пожиратели смерти, — возмутился Рон, размахивая вилкой перед носом у Гермионы, так что кусок сосиски сорвался, улетел в сторону и стукнул Эрни Макмиллана по голове. — У меня же вся семья предателей чистокровных. Для них это не лучше, чем семья маглов. — Ага, и мне они обрадуются, как же. — сказал Гарри с сарказмом. — Мы с ними были бы лучшими друзьями, если бы они не пытались меня прикончить. Рон засмеялся, и даже Гермиона улыбнулась против воли. Тут их отвлекло появление Джинни. — Эй, Гарри, мне велели передать тебе вот это. Вот это был свиток пергамента, на котором знакомым тонким косым почерком было написано имя Гарри. — Спасибо, Джинни. Это следующий урок у Дамблдора, — сообщил Гарри Рону и Гермионе, развернув пергамент и быстро проглядев его. — В понедельник вечером. На душе у него вдруг стало необыкновенно легко и весело. — Пойдешь с нами в Хогсмид, Джинни? — спросил он. — Я иду с Дином. Может, там встретимся, — ответила она, помахала рукой и ушла.